Freak Radio. Hip-Hop Non-Stop 24 на 7 Freak Radio. Всем на совсем. Ха-ха-ха-ха-ха, качаемся с вами с новыми битами, шикарными рифмами в эфире Freak Radio. Freak Radio. И... Ха-ха. На синей волне настроены радиоприемники. Теперь это справит миром, я забор на прямом эфире. Ты не случайно попал на хип-хоп волну. Это программа Да. Это программа «Рандеву». Всем доброе утро, добрый день или добрый вечер, не знаю, в каком часовом поясе находитесь вы, но Микс Мастер Фрик, ваш покорный слуга, находится на территории Луганской Народной Республики, это Донбасс, детка, да, 11.03 на моих часах, и это программа «Рандеву». Спешу вас обрадовать, друзья, для всех наших русскоязычных хип-хоперов и просто любителей, ценителей хип-хоп-музыки. Скажу вам такую вот приятную новость о том, что мы теперь вещаем также в Нью-Йорке. И на вещание, да, друзья, Universal Hip Hop Radio, а также Universal Hip Hop Museum, то бишь Universal Hip Hop Музей, да, короче, музей, который в Бронксе собираются открыть в 2024 году, хотели открыть вот в этом году, потом перенесли на следующий, и вот потом перенесли все-таки из-за пандемии на 4 года вперед. Надеются ребята, что пандемия кончится к этому времени, и они откроют хип-хоп-музей. Ну а пока мы начали с ними сотрудничать, все это случилось спонтанно. Cutman LG. Есть такой человек в хип-хоп-сообществе в Нью-Йорке, который как раз-таки и занимается вместе с Милоки Латифом, своим коллегой, именно программами Universal Hip Hop Radio и Universal Hip Hop Museum. Они именно занимаются, двигают идеи музея. Есть YouTube-канал у них, можете посмотреть, там просто отличные видосы. Также на их радио выходит в эфир Grand Wizard Theodore, человек, человечище, который создал Scratch. Да, и который сегодня ведет для них программы. Так вот, в рубрике «И навещание» теперь мы сотрудничаем с Universal Hip Hop Radio и Universal Hip Hop Museum. Никакого байтинга, все official. Да, не было бы счастья, да несчастье помогло. Как раз таки этот тот случай. Cutman LG и Милоки Латиф будут отправлять свои радиошоу нам из Нью-Йорка, потому что их радиохостинг, он называется Live 365, он работает только в США, Великобритании и Канаде. Сбросили они мне ссылочку, я такой включаю ее, она не работает. Ребята, говорю, не работает ваша ссылочка. Ну что, говорю, можем толкнуть ваш трушный хип-хоп дальше, например, к нам вот сюда, на Freak Radio и Нефти Радио. Они ответили нам взаимностью, и теперь наше шоу «Рандеву» будет звучать в их сетке вещания. Ну что же, Нью-Йорк, держись, прокачаем. Напомню, что больше молний, то бишь оперативных новостей от нашей радиостанции, а также инфотеймента, хип-хоп-теймента, вы можете получить в нашем телеграм-канале, который называется Freak Radio. А также в социальной сети ВКонтакте для русскоязычного населения, для тех, кто spoken word for our listeners on another planet, а также on another side of planet, я хотел сказать. Peace to Milwaukee Latif and Cutman LG, if you listen me, peace. And happy hip-hop anniversary and Zulu anniversary. Вот, поздравил их с днем рождения хип-хопа и с днем рождения Zulu Nation, всемирной хип-хоп организации, которая первая в ноябре 1974 года далекого вот назвала хип-хоп хип-хопом. Именно культуру объединила все элементы, которые были разрознены, да, по отдельности: брейкинг, эмсиинг, граффити-арт, диджеинг, и все это соединили в одно действо и назвали это все хип-хоп. Не придумали, повторюсь, само слово хип-хоп, а именно культуру обозначили этим словом. Так вот, передаю привет всем, кто так или иначе относит себя как раз-таки к культуре и не отделяет элементы хип-хоп-культуры как раз-таки. Вот, одним из таких человеком является Санта, он же Дмитрий, который на лейбле Can't Stop. Передаю привет The Vodka проекту We Only Drink Come Again. Водка имеется в виду не питье, а алкогольное, а как раз таки это аббревиатура WODKA. We Only Drink Karma Again. Ну, что-то типа мы снова и снова выпиваем свою карму и возвращаемся туда, откуда пришли. Наверное, это моя интерпретация. Сам Водка может Алёша Ритм рассказать об этом подробнее. Думаю, нужно его будет спросить и задать этот вопрос в эфире как-нибудь созвониться. Ну, а мы пока будем слушать с вами Санту Дмитрия, который на лейбле Can't Stop как раз-таки каждую субботу проводит программу «Один психотерапевт, один гость», где они копают в головах и в мозгах хип-хоперов и узнают, что же там у них с хип-хопом, как обстоят дела. Эти программы можете послушать и посмотреть эфиры на лейбле Can't Stop в YouTube, ВКонтакте. Также можете на ресурсах Freak Radio тоже найти все эти интервью, потому как мы обмениваемся контентом и делаем одно дело. Сам признаюсь вам, что тоже являюсь скромной частичкой лейбла Can't Stop. Спасибо Алексею Ритмо. Ну, я много говорю, потому что пора уже ставить музыку, ведь ребята из Нью-Йорка не понимают, что я говорю по-русскому, по-русски, но зато они поймут этот кочевый ритм от Санты. Ты тоже видишь этот массовый психоз, как будто это мощный вмазанный приход, который ты поймал возле кассы метро или в просунном матрасе, где притон колотит сердце, словно это передоз. Не дает остановиться, разгоняет теле кровь. Судьба желала, что слаба на передок. Ты остаешься ей ведом между платформой, считая каждый перекон. Обод сансары загоняет тебя в офис. Ты думал, как и все, мол, побалуемся и бросим. Но висок стреляет, просит и мешает карты, обрекая проживать между авансом и зарплатой. Это трагикомедия, и грустно, и забавно. Ты игру свою за бабки всю профукаешь с азартом, глядя, как счета пустеют, но обрев все не выходит. И тогда приступы ломки, как коллектор поколотят, ты замрешь, как истука, договоры подписав. Тебе нужен микрозайм ради пары миллиграмм, ради парочки кристаллов сложишь брюлики в ломбард, потрешь потные ладони, лукарив себя, кем стал. Тебя заберет нирвану твой божественный укол, ведь он сносит тебе крышу, будто кур дробовиком. Ты сам какой-то хмурый, будто шпрот залез в вагон. Вас вот целый миллион безликих толп, един несметный легион. Каторга так и нает, но ты все же прешь до талого. Жить хочется все меньше, дядя, сколько б ты не вкалывал. Ты сделал все, как у людей, сети навалекало, но жизнь сжигает ноздри, впивается кинжалами. И увяз в своей рутине, не вернулся в блудный сын. Чтобы шляться на свободе, ты отдашь свои часы на работе. Ты б сгорел, но сам знаешь, что остыло. Тебе втирают первый, чтоб ты потерял мозги. Поют динамики на синей волне, настроены радиоприемники. Суперитность правит миром, я забор на прямом эфире. Ты не случайно попал на хип-хоп волну, это программа. Да. Да, это программа «Рандеву». У нас был небольшой технический шок, я бы даже так сказал. Вот один мой товарищ сбросил мне свой трек. Я так хотел вам его презентовать, но этот трек почему-то оказался целым вирусом. Надеюсь, что это не электронный коронавирус. Почему? Потому как он просто парализовал всю мою систему. И вот в течение получаса я пытался его удалить. И благо, с третьего раза перезагрузил компьютер, быстренько включил папочку и просто удалил его к ядрене фени. Вот так вот, блин, Егорка из Латвии, ну ты, братишка, конечно, мне подсобил сегодня. Да, нежданно-негаданно, но полчаса эфира просто запорол своим треком, но ничего личного, я, конечно, не обижаюсь, это все бывает из-за несовпадения системных требований. Может быть, он пользовался системой Mac при записи этого своего грандиозного трека. Почему грандиозного? Потому как он действительно классный. Я попытаюсь вам его все-таки найти, но только уже не буду его скачивать с почты, с электронной, а попробую его просто сграбить с YouTube. Вы пока послушайте еще несколько треков от Санты, он же Дмитрий, психотерапевт, который ведет программу по субботам на лейбле Can't Stop. У нас она выходит чуть позже в повторе, после того, как ребята уже отвечают свое эфирное время. Вот, пока что техническую возможность вывести их трансляции, стримы к нам в радиоэфир я не придумал. Если у вас есть предложение, то пишите, звоните. Плюс 38072-101-2263. Либо в Telegram, либо в WhatsApp, Messenger. Этот номер телефона привязан именно там. Ну, а мы пока послушаем хорошую песню от Санты, «Если Бог стоит за дверью». Она мне очень нравится. Я первый раз, когда ее сбросил мне Димка, вот и, наверное, прослушал раз 15. Давно я не слушал так на повторе одну и ту же композицию. Послушайте, и она реально со смыслом. Вдумайтесь. Сознательный хип-хоп. В эфире Фрик Радио, Нефть Радио. Не переключайтесь. И... Когда ты поступал, недолго думал, так ведь? Ведь при тебе диплом, не до работ, заказ и в маке. Нет перспектив, не чуешь под ногами почву и будешь молча зарабатывать на Бентли дяде. Продашь друзей, забыв, что шли вы вместе все, занять бы место выше на карьерной лестнице. Не заметил, как создал начальника алтарь. А как давно ты босса приравнял к богам? Сидишь ты за столом, покорно свою смену, боясь грома с небес и бога, не желаешь гневать. А мысли об одном, его задобрить чем бы, в кабинете на ковре приносишь часто жертвы. И не мечтаешь ты давно уже, опомнись, к тебе даже во снах приходит вместо моря офис. Забудь про это хоть на миг, немного отдохни, если не хочешь превращать свою работу в хоспис. Настолько запуган, что аж ладони вспотели, вечер мигрени, что если бог стоит за дверью и поразит тебя на месте за свое безделье, не получишь пени. Бог уже стоит за дверью, настолько запуган, что аж ладони вспотели, вечер мигрени, что если бог стоит за дверью и поразит тебя на месте за свое безделье, не получишь пени. Бог уже стоит за дверью, забрали душу уж давно в той секте. После молитв приходит благодать в конверте, а твой священный фараон на своей новой Бентли сияет так, что рядом даже солнце меркнет, и ты от зависти кусаешь локти. Босс вечно тебе утром настроение портит, и на ковре во время ежедневной порки ты не посмеешь выкинуть ни один фортель. Подавленный уйдешь в пол, опустив глаза. Ты предъявил, но вмиг не вывез за базар, и место в офисе теплее нельзя вот так отдать. Ведь это кресло из Икеи, это божий дар. Заставил бы его, как негра, укусить по ребрик, но весь дрожишь, вдруг бог стоит за дверью. Не будет больше роста, повышений, премий. А как ты будешь после убивать все свое время? Настолько запуган, что аж ладони вспотели, вечер мигрени, что если бог стоит за дверью и поразит тебя на месте за свое безделье, не получишь пени. Бог уже стоит за дверью, настолько запуган, что аж ладони вспотели, вечер мигрени. Что если Бог стоит за дверью и поразит тебя на месте, за свое безделье не получишь пени. Бог уже стоит за дверью. Просто мощнейший припев, думаю, многие задумались. Е, если Бог стоит за дверью, кто ваш Бог? Порвут динамик на синей волне, настроены радиоприемники. Очередность правит миром, я забор на прямом эфире. Ты не случайно попал на хип-хоп волну, это программа. Да. Run, motherfucker, run, беги! Тот, кто не любит хип-хоп, потому как здесь самый настоящий сознательный хип-хоп нон-стоп. Е-бой! Осирис R.I.P. Он слушает нас даже на небесах. Я имею в виду Elderly Bastards. Бруклин Зу будет тоже сегодня в нашем радиоэфире, но только попозже. А пока предлагаю вам послушать уже не Санту, а Гидралик Фанк, The Spell of King Gu, ремикс. Этот трек, кстати, прислал Африка Бомбата. Вот, да, друзья, не удивляйтесь, ничего я вам тут порожняк в уши не вливаю, все серьезно. Мы на Universal Zulu Nation на коротком, вот, шнурке, то бишь на проводе, общаемся, да, и обмениваемся музлом. Вчера, кстати, дружбан из Чикаго, Мауэрс, который частенько вас тоже радует в наших радиоэфирах своими миксами. Последнее время он подсел немножко на хаос и присылает мне такую ссылочку с SoundCloud'а, где наш с ним совместный фит 2. Даже. И говорит: «Йоу, чувак, приколись, у нас с тобой там всего лишь 3-4 прослушивания этого трека, но, блин, ты посмотри, кто в тройке топ-слушателей! На третьем месте Амон Ра! Африка Бомбата, слушай, это микс Мастер Фрика и Мауэрса!» Ха-ха-ха! Какие треки нравятся Бомбате от микс Мастер Фрика и Мауэрса, вы узнаете чуть-чуть попозже, а пока слушайте Гидралик Фан! The Spell of King Gu Remix. Universal Zulu Nation празднует, кстати, anniversary 12 ноября, у них днюха, 1973 год. Это именно было тогда, когда образовалась хип-хоп комьюнити. Но это было тогда еще не хип-хоп комьюнити. Стало оно хип-хоп комьюнити через год, когда Африка Бомбата тот же объявил в 1974 году, что теперь это культура, а не просто брейкинг, диджеинг, граффити, арт и эмсиинг. И вот этим знанием, которым сегодня делюсь вместе с вами, я пятым элементом хип-хоп культуры, объединили культуру и назвали, вернее, дали определение этой культуре словом хип-хоп. Я опять начинаю увлекаться, и мы становимся немножечко дальше от музыкальных вибраций. Предлагаю погрузиться в Гидралик Фанк. Monster reptilian, a crawling like a whale, huge and powerful. It's getting stronger, so prepare for your foe. Cash will be abolished, replaced with the mark of the beast. The new order will grant your soul to the beast. Lost souls to choosing this creature's guard. Your consciousness is gone, yes, forever scarred. The Illuminati, 1983. See the new age movement wants you and me, but it would never be if you keep your mind free. Leviathan or Luciferians cannot win. They've been trying to take control 6,000 years, my friend. Revelation chapter 13, read between the lines. Tell the king who scam if you know the time. The devil has the media monopolized? All of this is done to seduce you. This ain't nothing but a mind control. Cause you're under the spell of King Gu. Break the spell of Leviathan. Break the spell of King Gu. Stand united with the supreme force. The power. The spell of King Gu. The spell of King Gu. The spell. Cause music, money, cars, hobby, food, television, sex, dance, jewelry, drugs, yes, clothes. Yourself, the nucleus, getting sucked in a hole. The shining light is bright and the sun's of dawn. The morning Lucifer, I say sick and be gone. I behold Satan's lightning fell from heaven. We Luke chapter 10, verse 18, brethren. The tower of Babel, Nimrod, the teacher, reach the most high. Shot his arrow to the zenith to pierce the sky. God changed the language to separate his people. Nimrod lost his power, trying to be God's equal. I give my accolades to Africa, Bambata, and the mighty Zulu nation for birthing many scholars. Racism, racism is also a spell. Racial superiority complex won't sell. Nuka with the funk and tell him to go to hell. The spell of Kingu, the spell of Kingu, the spell of Leviathan 666. The spell of Kingu, the spell of Kingu. В общем, эти ребята из группы Hydraulic Funk, да, рассказывают о том, что Mighty Zulu Nation и Африка Бамбата предупреждают вас о чем? О том, что медиа пытаются накачать вас всевозможным ядовитым информационным посылом, который отравляет мозги и television. Это tell lie vision, то бишь, когда тебе рассказывают что-то неправдивое. Поэтому учитесь отделять зерна от плевел. Сегодня очень много информации, особенно в сети интернет, можно потеряться, поэтому будьте информационно грамотными, друзья. Слишком уж много информации, и с ней нужно тоже уметь работать. Африка Бамбата всегда говорит: не верь нам, ищи сам, анализируй факты против всевозможных верований и высказываний. Дальше, друзья, я все-таки откопал для вас тот самый трек от Егора. Зовут его Егор, он в прошлом именовал себя как JG, был у нас с ним совместный проект, который назывался International Click, поэтому мы будем слушать дальше Егора из Риги. Drop it! Official Audio 2020 в программе «Рандеву» специально для хип-хоп-музея в Нью-Йорке. Эта программа полетит именно туда, для Катмена, LG и Милоки Латифа. Peace! Радиоприемники! Правит миром, я забор на прямом эфире. Ты не случайно попал на хип-хоп волну. Это программа Ранда. Let me speed some pro Arab vibe, you don't know. Roughneck raga, we don't need no trouble. Showing some skills on the mic. Russian root boys feeding some fire. Peace, love, unity's the only desire. Smile now and never cry. Babylon watching us, system afraid of us. Hot like pepper, soundboy rapper. Smoke out proper. Super duper prime animal. Hungry cannibal, classical style always flammable. Yeah. Keep away from hunger, positive vibration. Hungry for some banger, for the hip hop nation. Bonafide Batman, lyrical canon. Vice one Rasta, always acting clever. Unified forever. Drop it. Sexy girl, move your body, don't stop it. Drop it. Diego, yeah, please don't. Positive vibration, Igor, domination, Zulu nation. You gon' love it. Drop it. Snap what's up, roll it up. Drop it. Rappa papa, make it hot. Drop it. Positive vibration in the air. Drop it. Just send me to share. Yes, I big time, most high, please smile. Don't try this kind, jamming all night. Ladies at home, ladies in club, ladies in truck. Big Rasta skunk, Big Rasta murderer. I never heard of ya. Kicking some reggae hip hop. If you really wanna rock, it's getting hotter, you getting wetter. Call me the weed inspector. 1 month speeding, next month chilling. Babylon afraid of us, that's how we living, yo. Where the blood clock are going on here. Show no mercy, show no fear. I deal only with real. Them man think they cool, but they got no skill. Time to stick to the deal. A true Gandara, boom shakalaka. Yes, papa, buckle up, double up. I just want it up. Drop it. Sexy girl, move your body, don't stop it. Drop it. Yeah, girl, please don't stop it. Select the ox, keep on rocking. Drop it. Pick up, you gon' love it. Drop it. Snap what's up, roll it up. Drop it. Rappa papa, make it hot. Drop it. Positive vibration in the air. Drop it. Just send me to share. Drop it. Drop it. Hungry person banga for the hip hop nation. Пару динамик на синей волне, настроены радиоприемники. Передать правит миром, я забор на прямом эфире. Ты не случайно попал на хип-хоп волну, это программа Ранда. Ну это же огонь, ребята, разве нет? Ну согласитесь, это просто что-то невероятное, тем более, что этот человек из Риги и вот делает такой вот качественный и просто самое настоящее добро для хип-хопа. Мир, бро, даже несмотря на то, что ты закинул мне этот трек на почту, и он парализовал мою систему Windows буквально на полчаса, мы все-таки разобрались с этим всем делом и вернули позитивные вибрации. Drop it! Бум, шакалака, папа! Мне очень понравилось вообще качевый такой трек. И в продолжении как раз-таки таких ямайских ритмов я хочу вам еще одну премьеру сингла. Она, конечно же, состояла еще 23 октября лично, да, для меня, но я только открыл ее вчера к своему вот стыду, признаюсь вам, вот сколько времени затянул с 23 октября по 15 ноября. Это свежий дэнс-холл сингл, и вот если пришлось по духу, то поддержите в соцсетях, да. Лойсманы, комменты, репосты. Найти его можно в группе Германа Константинова. Он называется, этот паблик его, Dada I. В общем, это Ragamuffin исполнитель. Тема называется High Grade. Дельный High Grade медленно тает. Что же нас ждет? Тут любви не хватает. Цитирую слова из его паблика. Второй по счету Dance Hall сингл для всех хербалистов. Ой, я выругался в эфире. Спасайтесь хорошими сорняками и добавьте децибелов в наушниках и стереосистемах. Данный чун дополнит трек-лист будущего Dancehall EP, который выйдет до конца 2020 года по скриптум от Германа Константинова, DDAI. Все слушатели, которые задаются вопросом, куда дели привычное регги-звучание, не стоит переживать, все будет. Пока всем дельный high-grade. Исполнение текста, да-да. Ай, дизайн обложки живо и сведение мастеринг Mixed by Berg доступно на всех музыкальных площадках и в том числе в программе Rendezvous. Прямо сейчас слушаем этот тречок. Вы можете найти в социальной сети ВКонтакте и на всех музыкальных площадках. Да-да, Ай, High Grade! Слушай. Когда врубается оган, будь готов помереть. Лучший high-grade, simple natural wave. Run up through the music, nothing a date love. Keep the eye on my fate. Шана на радаре, колени рубах. Вышли одни Будда, а кому Аллах? Рушат стены, чтоб хорошие в ушах. Связи, помню, не всегда решат падишах. Бой, птицы поют и хитер. Много видно, в прошлом по носу затер. Либо тупо двинул мутной головой. Вентилательный рут, бой. Мир клинит миг, пилят по двиньях. Челюсти мои не снимал Спилберг. Поголодал пиздец, дед. Дурной как кинчик спец стал. Дельный айгрейд. Медленно тает, что же нас ждет? Тут любви не хватает. Дельный айгрейд. Мимо летает, корона жмет. Кула бы зажжет. Водила катапалки утекает по Неве. Мое вооружение растет парнике. Тузы большие, выше ценникам, чем раньше. Города хором воют, о-ле-ле-ле. Так о-ле-ле, так будет бага. Каждому прохожему раздает булет. Тут покоят, скрути от 5 до 7 лет. Ни часов, чисто ни зов. Мы выходной по верхам план. Девять маловерным тяжело, маловерных тут целят. Слушай, рычит, настоящий кинг Дэвид. Эров не Голливуд, не ставит духовный Дэвид. Только выйдешь в эфир, тебе ставят антенны. Масса критиков, рой исходящих от пены. Щенков не оторвать от сисек системы. Бадман по лайфов не ждавишься грим. Дельный айгрейд. Медленно тает, что же нас ждет? Тут любви не хватает. Дельный айгрейд. Мимо летает, корона жмет. Кула бы зажжет, как пора воспитания. Дельный айгрейд. Вот такой дельный High Grade, Upgrade, не знаю, что значит этот High Grade, о нем может сказать только сам исполнитель Dada Eye. Ну а мы продолжаем прокачиваться музыкой в стиле Ragamuffin. Следующий трек уже от Mowers и вашего покорного слуги Mix Master Freak. Тот именно трек, один из тех, который заценил Африка Бамбата в SoundCloud. Топ тройка слушателей Микс Мастер Фрика и Мауэрса. Один из них, Африка Бамбата, нам, конечно же, очень приятно. И мы слушаем дальше. Программа «Рандеву» продолжается. Ебуй! Пару динамик на синей волне, настроены радиоприемники. Перетность правит миром, я забор на прямом эфире. Ты не случайно попал на хип-хоп волну, это программа «Ранда». Забыл сказать, что этот трек называется I Can Make It, Rasta Loves Zulu Mix от Mowers и Mix Master Freaka. Peace всем, Don't hate. Dream about peace, it is for the breeze. Hate and war, poisonous disease. People killing people for the government. Open your mind, black around. Done by under pressure, drastic measures. God watching this drama in digital. We call this another the thing that we love. But there is another one to get jealous of. Bloody game, you just must die for political names. Defense of freedom, but still slave. You can kill me, but save some babies. I call my Zulu natives, damn it. Stop the violence on planet. Stupid jokes, Muslim people provoke. Chess moves against human, respect to all. I'm a Zulus, in different areas we are the one. Peace and love, under universal flag. We build community, Zulu nation always stands for unity. Knowledge, wisdom, always standing. Overcoming negative to positive, fuck the politics. I'm doing strictly for my people. Can it be all so simple? So simple. And all the rules of the road have been lied. It's only people's pains that you got to dodge. And it's all right. And it's all right. Вот такой вот Rasta Loves Zulu Mix. Его полную версию вы можете найти в свободном доступе на SoundCloud, soundcloud.com. Можете забежать и там в поисковичке вбить Mix Master Freak, и там валом этой музыки, она вся в свободном скачивании. Вот Патрик из Виачапа написал мне: «Саша, ты готов к эфиру?» Да, я готов к эфиру, и эфир, написал ему, уже идет, в частности для Нью-Йорка, для хип-хоп-музея Нью-Йорка, потому как мы теперь сотрудничаем из Universal Hip Hop Radio, и именно этот радиоэфир программы «Рандеву» будет звучать на Universal Hip Hop Radio. Е-бой! Пару динамик на синей волне, настроены радиоприемники. Перетность правит миром, я забор на прямом эфире. Ты не случайно попал на хип-хоп-волну, это программа «Рандеву». Да, теперь уже и не радиоприемники, а гаджеты ваши настроены на программу «Рандеву». Милоки Латиф из Universal Hip Hop Radio спрашивает меня: «Yo, bro, what's mean рандеву?» Что значит «рандеву»? Он подумал, естественно, про Run DMC и Wu-Wu-Wu-Tang, но это всего лишь игра слов, друзья. Все знают русское слово «рандеву», да? И вот такое вот музыкальное «рандеву» проводит Mix Master Freak. Вот ваш покорный слуга на Freak Radio и Нефти Радио. Напомню, что мы вещаем в интернете freakradio.blogspot.com, а также нефтерадио.онлайн. Это площадка вуза УГНТУ. И именно там есть чат, в который вы можете написать нам все, что вы думаете о наших программах, о наших сетках вещания, а также ваши предложения. Возможно, вы хотите стать нашим радио-диджеем, а может быть, у вас есть какой-нибудь годный контент, например, как вот Егорка из Латвии накидал мне кучу латвийского хип-хопа, кучу латвийского R&B, кучу латвийского донт-стопа, попа, танцевальной латинской музыки и чего только, оказывается, не делают в Латвии, друзья. Предлагаю послушать несколько треков, они разного звучания, но так или иначе они прокачивают. Не будем грузиться только одним. Brooklyn Zoo, Zoo, shame on you when you strip to, they'll do the best. Track from the Brooklyn Zoo. На чувствах не замечаешь искусно. Мне не нужно обманов. Наш мир и так весь натянут. Я про тебя забываю. Между нами цунами. Мы в любовь не играем. Ты напуган несчастный. Мы банально любили. Наши чувства забыты. Мы не сильно похожи. Судьба нас очень разводит. Я бегу от тебя. В айфоне авиарежим. Пытаешься догнать, но я снова убегу от тебя, я дальше не хочу. Твои слова на фальше я отпущу и не вспомню даже. Не ищи меня, я не твоя. Убегу от тебя, я дальше не хочу. Твои слова на фальше я отпущу. Сейчас зафукали Микс Мастер Фрик и говорят: «Йоу, чувак, это же не Wu-Tang, это же не NWA, это даже не какая-нибудь группа типа Tribe Called Quest». Что это звучит? Зато современные все любители туц-туц, детка, прокачали свои пятые точки, да, возможно, даже вскочили и закричали: «Оу, ей, Микс Мастер Фрик, этот трек очень жирный!» Да, друзья, это программа «Рандеву», и получите свое «Ву Бруклин Зу». Пару динамик, на синей волне настроены радиоприемники. Уверенность правит миром, я забор на прямом эфире. Ты не случайно попал на хип-хоп волну, это программа «Ранда». I bust that nigga ass right now. Ain't no but none of them niggas can't fuck. What? Nigga, you could never fuck me, my nigga. I'll fuck you up right now. What? Bust your motherfucking ass, boy. Ain't no motherfucking joke. Know who you talking to? Old dirty bastard. You know what I'm saying? I'll fuck you up right now. Yeah. What? That nigga dirty. He ain't saying nothing. Fuck him. I'm the one man army ace on. I never been tooken out. I keep MCs looking out. I drop science like Crosby dropping babies. Enough to make a nigga go crazy. In the G building, taking all types of medicines. Your ass thought you were better than a son. I keep planets in orbit while I be coming with deeper and more shit. Enough to make you break and shake your ass as I create. rhyme good as the tasty cake makes. This style I'm mastered in. Niggas catching headaches, what? You need aspirin? This type of pain you couldn't even kill with Midol. Fuck around, get sprayed with Lysol in your face like a can of mace, baby. Is this burning? Well, fucking hell, you're learning how. I don't even like your motherfucking profile. Give me my fucking shit. Wow, that's seen and heard. No one knows, you forget. Niggas be quiet as cat. Now you know nothing. Before you knew a whole fucking lot. Your ass don't wanna get shot. A lot of MCs came to my showdown. Then watch me put your fucking ass low down. As you can go below zero. Without a doubt, I never been taken out by a nigga who couldn't figure. Yeah, by a nigga who couldn't figure. Yeah, by a nigga who couldn't figure how to pull a fucking gun trigger. I said, get the fuck out of here. Nigga wanna get too close to the utmost. But I got stacks that attack any whack host. Introducing your fuck that nigga's name. My hip hop. My hip hop. Rain. And when it rains, it pours. Cause my rhymes hardcore. Hardcore. The more of the roar. Talent that I got will rock the spot. MC. MC, why we burn it? Whoa, ho, ho. Let me like slow up with the flow. If I move too quick, oh, you just won't know. I'm homicidal when you enter the target. Nigga, get up, act like a pig, try to hog shit. So I take your ass out quick. The mic's I'm had it, my nigga. You can suck my dick. You can suck my dick. Step to my motherfucking rep. Bow, bow, bow, bow, bow, blow, you dead. Cause you knock, knock, knock, who's there? Another motherfucking hard rock. Slacking on your back and cause raw's what you lack. You wanna react, bring it on back. Same with you, with you. When you strap to the old dirty bastard, mix master freak track from the Brooklyn Zoo. To the old dirty bastard, Brooklyn Zoo, Brooklyn Zoo. Shame on you when you step to the old dirty bastard, Brooklyn Zoo. Shame on you when you step to the old dirty bastard, Brooklyn Zoo. Shame on you. What? The old dirty bastard, Brooklyn Zoo. What? My nigga. Пау, blow you dead. Это программа «Рандеву», и мы переходим дальше от Brooklyn Zoo снова к танцевальным ритмам, которые нам подогнал Егорка из Латвии. Peace, all hip hop nation. Я запор на прямом эфире. Ты не случайно попал на хип-хоп волну. Это программа Ранда. Йоу. Сегодня мы с тобой, давай сыграем в прятки. На моей постели мы устроим пати. Бесами на вока и дехате лева. Ты вуэльвете лока и вуэльвеме а бесар. Acércate más, sin más y más. Ты этого хочешь, да-да-да-да. Acércate más, sin más y más. Знаю, ты это любишь, между нами провода. Вот это да. Паланти патра, vamos хулиганка, танцуй для меня. Раз, два, три, паланти патра. Ella no tiene miedo, она девочка война. Раз, два, три, паланти патра, vamos хулиганка, танцуй для меня. Раз, два, три, паланти патра. Ella no tiene miedo, она девочка война. Моя чика, хочу тебя прямо тут. Дай мне руку, покажу я тебе танцы. Поднимая глазки, плавно во весь пляски. Со мной быть скромной тебе не прокатит. Как тебе мои манеры, Аннабель? Несмотря на имя, страшно красиво, поверь. Моя дама, полетим ко мне. В пара-парадайз, делать диско в постель. Ну чё, играем дальше? Ну давай. Раз, два, три, паланти патра. Vamos хулиганка, танцуй для меня. Раз, два, три, паланти патра. Ella no tiene miedo. Думаю, вы все прокачались на раз, два, три, и это программа Rendezvous. И, кстати, Егорка, который прислал нам не только тречок Ragamuffin Style Drop It, вы могли уже Бум Шакалака Папа слушать сегодня в нашем радиоэфире. И вот Егор прислал нам прямо сейчас из Латвии сообщение. Вы можете это тоже сделать. Плюс 3-8-072-101-22-63. WhatsApp и Telegram. Peace! Вот динамик на синей волне, настроены радиоприемники. Передать правит миром, я запор на прямом эфире. Ты не случайно попал на хип-хоп волну, это программа. Да. Йоу, салют. Всем привет из Риги. Мир всем слушателям. Спасибо Фриксану, что поставил мой трек. Мир и уважение всем. Да, я поставил не только твой трек, братан. Фриксан любит всю музыку на планете Земля, которая заставляет прокачиваться. И еще один трек из Риги. Слава Золото, есть такой музыкальный исполнитель. Можете найти его в социальной сети ВКонтакте и на всех музыкальных площадках. Крик души, фиток с Аланом Шумом. Совсем мало времени остается у нас до окончания программы Рандаву, а музыки еще осталось валом. Блин, я так хочу вам всю ее поставить. Но это все вы услышите уже в следующих программах. А пока крик души. На разных полюсах земли, в осколках льда исчез наш мир. Терабайты мыслей вращаются в моем жестком диске. Встречи, взгляды, улыбки, объятия и переписки. Временно посеял искру посреди пустыни мертвых афоризмов. Два берега с бешеной рекой пересечь ее смертельный риск. Между нами заборы забит, колючие терни и быт. Воспоминания битым стеклом лезут из самых глубин на этот бит. Твоя кожа и вправду бархат, но под ней коварная кровь кипит. Я без скальпеля удаляюсь, как спутник слетевший с орбиты. Лови, лови последний крик моей души к подножию твоих вершин. Может быть, любители гэнгста, рэпа и хардкора сейчас уснули. Но те, кто любит просто R&B музыку, немножко такую вот танцевальную музыку, немножечко, может быть, с оттенком поп-музыки, думаю, этот крик души почувствовали. Музыка, она ведь разная, главное, чтобы она приносила пользу душе. И soul music, да, знаете, такая есть soul музыка. Она ведь не зря называется soul, потому что она для души. И вот такой вот крик души у музыкантов Слава Золото и Алан Шум из Риги. Слушаем. Конфеты и белые цветы. Здесь лишь пара коленок, разбитых как гордости, острые углы. Узел распутан, собраны вещи, мысли, пути. Знаешь, я благодарен за время, что на тебя просадил. Лови последний крик моей души. Лови к подножию твоих вершин. Я расстаюсь с оковами, знаешь, они мешают и тянут. Слова оркестрами изнутри. Причины штормов и лавин. На разных полюсах земли, в осколках льда исчез наш мир. Последний крик моей души к подножию твоих вершин. Я расстаюсь с оковами, знаешь, они мешают. На синей волне настроены радиоприемники. Передать правит миром, я запор на прямом эфире. Ты не случайно попал на хип-хоп волну, это программа. Да. Дальше еще несколько треков будем смешивать по очередности. Будет лейбл Can't Stop и будет рижская музыка. В общем, 50 на 50. Сознательный хип-хоп и немного поп. хип-хоп будет в нашем радиоэфире, потому как нас слушает разная аудитория, и музыка должна быть тоже разная. Но так или иначе, проблемы ядерной войны, ее нельзя обойти стороной, об этом говорит Санта. Peace. Озим, метаться поздно, мы все в любовные позы загнемся, и весь город охваченный сталацким пламенем. Кто-то пытался ядерный гриб съесть, типа он Марио. Нам про аварию из ящика чё-то там впарили, а на подоконнике цветы вмиг оказались гербарием. Политики с трибун объявили нам что-то про братство, и что на борт самолета, увы, нам никак не пробраться. После кортеж, трап, фото и свет ламп, мы словно индейцы. Вот народ, фиг вам. Знают все, кто скинул бомбу. Есть гора улик, игра в святых. Все лепят на затылок нимб, и на ухо толпа орёт: в бункер пора валить. Лишь я смотрю, как огонь по земле вывел каракули. К нам с неба летит ракета, сотрет пыль город этот. Наш прах развеет ветром, от голосов останется лишь эхо. К нам с неба летит ракета, сотрет пыль город этот. Наш прах развеет ветром, от голосов останется лишь эхо. Нам помахали из иллюминатора рукой начальники таких компаний, как Лукойл, и улетели вдаль, даже не думав о былом. А город мягкой пеленой накрыл песка и пыли слой. И этот взрыв навряд ли кто переживет. Плевав на щитовидку, мы пили из аптеки йод. На теле выступали раны, не было их день назад. Днем мы зарывали тех, кто не раскроет уж глаза. По радио продолжали нести бредни. Нам со злости вышли и снесли памятник Ленина. Как общество мы разлагались медленно, но все настолько выжжено, что негде вешать петлю, брат. Знают все, кто виноват, ведь есть гора улик, игра в святых. Все лепят на затылок нимб, и на ухо толпа орет: в бункер пора валить. Лишь я смотрю, как огонь по земле вывел каракули. К нам с неба летит ракета, сотрет пыль город этот. Наш прах развеет ветром, от голосов останется лишь эхо. К нам с неба летит ракета, сотрет пыль город этот. Наш прах развеет ветром, от голосов останется лишь эхо. Не будем о грустном и надеемся, что кончится и пандемия. Пандемия и ядерная война никогда не придет на планету Земля. Не говори никогда, никогда, да, но так или иначе, мы за мир. Хип-хоп за мир, нефтерадио за мир, фрик-радио за мир. И программа «Рандеву» также летит с миром в Нью-Йорк на Universal Hip Hop Radio и в Universal Hip Hop Museum. Случайно попал на хип-хоп волну, это программа создал свой мир, чтобы после мог когда-то от мира укрыться. Мы создаем мечты для вас, скажите хором, welcome столица. Это все близко так, мы на битах, это честный контакт. Трек на века, это не контрафакт. Всем, кто был против, летят вам привет и факт, that я оригинал, руки вверх, кто меня узнал. Я так долго здесь, но молчал. Мы вернулись, чтобы закричал, да. Наши люди с нами, это не ждет, мы не перестанем. Каждый из нас тут видит сам, блин. Тут не место тем, кто сынок мамин, yeah. В деле. Парни простые, но залезем в телек. Без дожду на теле. Мы только на старте, не на пределе. Тра-та-та-та-та-та. Хочу я ваши руки до потолка. Так, чтобы наверняка. Саня, взрывай, добавь молока. Нам нужен накал. Чтоб зале жара. Мы сюда пришли ради вас. И нет-нет-нет, нам не пора. Рисую Sonic. Слава в этом танце, холодные души светом умоет. Товар чистый для настроя, эти двое на ритме супер комбо. Моя жизнь карусель, лезу наверх, но не в том направлении. Перевернуться в воздухе мнение, город в пожаре, будто парижане. Мы свои когти точит зверь, врагам плююсь молочными зубами вслед. Раньше их хватало лишь на кашу и хлеб, теперь режу на стейк, будто Т-рекс. Стелю коврами мантру на дикий звук, каждый первый верит, что его проникнут. Каждый день как день рождения, ведь я тенью не могу. Поворот не туда, вейс, дай мне новый маршрут. Это программа «Рандеву», и у нас есть звоночек. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте, это Фрик Радио. Да, это Фрик Радио, мы рады, что вы нам дозвонились. Откуда нам звоните? Или звоните? Ну, звоним мы из хорошего такого города Кировска, Луганская Народная Республика. Знаете такую? Да, знаем, конечно, мы вещаем также прямиком отсюда. Мы с вами, наверное, соседи. Можете передать привет нашим радиослушателям или какие-нибудь пожелания. Все, что вашей душе угодно. Да, хочу передать привет всему Кировску, всей Луганской Народной Республике и вам лично. Вот. Хочу пожелать хорошего настроения и позитивного мышления всем. И хотелось бы попросить на ваш выбор поставить любую музыкальную композицию, которая нравится именно вам. Да, я поставлю вам из Риги «Славу золота», а песня называется... Рита Ора, Макс Берг ремикс. Спасибо за звоночек. Всего доброго. Вливать в него кучи дерьма. Мужики с бородой. Ой, что-то тут начали ругаться ребята из Can't Stop. Не будем ругню ставить в эфир. Дальше «Слава золота». Для всех тех, кто слушает нас в Кировске, в ЛНР. Спасибо, что остаетесь на связи. Без утробу желаний, как твое имя незнакомка. Я хочу узнать твои тайны, да не рукой мы пойдем. Твое тело, твое тело, твое тело, как ритор, ритор, ритор. Бэйби, я годный губотен, губотен. Меня просто сводит с ума, сводит с ума. Твое тело как ритор, ритор, бэйби. Я годный губотен, губотен. Меня просто сводит с ума, сводит с ума, yeah, yeah. Сегодня я решил выгулять своих демонов. Тащу в старый город свое буйное тело. Не найти меня в ленте, я в поиске живых историй. Где-то на танцполе меня ждет моя Рита Ор. Я не сделаю тебя счастлив, но у меня есть ключи. Твое тело словно тест, изящная машина. Подойди поближе, подойди поближе, бейб. И отдай мне тепло, забудешь всех своих бывших. Утоляй мой голод. Как твое имя незнакомка. Я хочу узнать твои тайны, и дай мне руку, и мы пройдем нашу тропу желаний. Как твое имя незнакомка. Я хочу узнать твои тайны, и дай мне руку, и мы пройдем нашу тропу, yeah, yeah. Твое тело, твое тело, твое тело как ритор, ритор, ритор. как твое имя незнакомка. Я хочу узнать твои тайны. Дай мне руку, и мы пройдем эту тропу. Вот динамик на синей волне, настроены радиоприемники. Передать правит миром, я забор на прямом эфире. Ты не случайно попал на хип-хоп волну. Это программа Раунд. Да. Всегда говорила, ты должен подняться. Нету отца, значит мужчины в семье. Делай, что любишь, сияй, как из глянца. Не други скалятся, зная, кто лев. Те, кто гасили меня, все напрасно. Ваши пустые глаза, это блеф. Умники сеют свои же сомнения. Смелым никто не благоволит в ответ. Чаки рушат тишину воплями дикими. Ни капли тепла и ни слова против. Я улыбаюсь, роняя их почерк. Ненависть, словно камень в почках. Зависть сломает им крылья. Люблю эти ноты, и мне нужны евро. Но я не продаю свои чувства за пьесу. Все, что хочу, лишь подняться над ветром. Купить маме дом, заработав на песне. Что ж, друзья, на этом мы завершаем нашу программу «Рандаву». Напомню, она будет выходить теперь в Нью-Йорке на Universal Hip Hop Radio по окончании сегодняшних радиоэфиров моих. А в дальнейшем еще вас ждет программа «Радио Мост», а также возвращение в Эдем. Все поступательно, по очередности. Воскресный радиоэфир довольно-таки длинный у нас. Так вот, каждое воскресенье с 11.00 теперь будет программа «Рандаву» выходить. И она будет после того, как прямой эфир окончится, улетать в Нью-Йорк по средствам интернета. И там Cutman LG и Milwaukee Latif, What's up, peace to my brothers from New York, Universal Hip Hop Museum, они будут ставить эту программу. До новых встреч на рандеву, но не вздумайте отключаться. Эфир Нефтерадио живет и побеждает. Ей! Правит миром, я забор на прямом эфире. Ты не случайно попал на хип-хоп волну. Это программа